Как только Марфенька пришла в себя после операции, она попросила переложить ее лицом к окну, точнее, к балкону. Но ждали комиссию, и лечащий врач нашел, что некрасиво, когда больные лежат в палатах в разные стороны. Марфенька, разумеется, заявила, что ей плевать на комиссию, и она требует, чтобы ее немедленно переложили, так как она должна видеть небо. Это сделали вечером, когда Раиса Иосифовна ушла. С тех пор Марфенька не взлюбила ее и нисколько этого не скрывала. То, что Раиса Иосифовна явно заискивала перед ее отцом и Мирой, отнюдь не расположило Марфеньку в ее пользу. Марфенька потребовала к себе главного врача, но он не пришел, так как ему, видимо, не доложили. Вместо него опять появилась Раиса Иосифовна и фальшиво ласковым тоном стала уговаривать больную не нервничать, быть умницей. «Переведите меня в общую палату», – твердила Марфенька с чувством унижения, сознавая свое полное физическое бессилие. «Не надо капризничать, здесь вам лучше», – безапелляционно изрекла Раиса Иосифовна. «Выпейте валерьянки». «Наверное, папа благодарил ее», – сообразила Марфенька. Она пришла в ярость. «Вы не переведете меня в общую палату?» «Я лучше знаю, где вам лежать. Вам требуется покой». «Хорошо, тогда я объявляю голодовку». Раиса Иосифовна от удивления даже открыла рот. Лицо ее покрылось пятнами, высокий бюст возмущенно заколыхался. «Разве в больницах объявляют голодовки? Это лишь в тюрьмах», — пояснила она. «А я объявляю. Буду голодать, пока меня не переведут в общую палату. И воды пить не буду. А лечиться я у вас не желаю. Вы плохой врач. Уходите». Через полчаса принесли обед. Марфенька к нему не притронулась. И подарила санитарке Дусе все продукты, которые были в тумбочке. Эту же Дусю она упросила сходить за Сагоса Геняновичем. Молодой врач выслушал гневный, сбивчивый рассказ Марфеньки и немедля отправился к главврачу. Так, с боем, Марфеньку перевели в общую палату. Весь вечер оттуда неслись взрывы смеха. Марфенька рассказывала в лицах, как она объявляла голодовку. Сестры и санитарки под всякими предлогами заходили в палату и тоже хохотали. Женщины оказались очень славными. Они были довольны новой больной, такой веселой и забавной. В палате их, кроме Марфеньки, четверо. Инженер Мария Степановна, худенькая, добродушная, общительная пожилая женщина, научный работник-астроном Августа Константиновна, высокая, красивая, спокойная. Каждое движение ее было необыкновенно красиво. Курила ли она папиросу или протягивала руку за книгой? Она походила больше на артистку, чем на астронома, пока не заговаривала о проблемах своей науки. Ее муж, тоже астроном, приносил ей папиросы, цветы, фрукты и свои письма. Он называл ее Ата. Третья больная, она считалась выздоравливающей и скоро уже выписывалась, была на удивление пустенькой женщиной неполных 18 лет по имени Жанна, по метрике Анна. Она работала паспортисткой в гостинице для интуристов и, кроме как о мужчинах, ни о чем говорить не могла. В палате она находилась только во время обхода врача, а то ходила по всей больнице, преимущественно по мужским палатам, а вечером смотрела с приятелем телевизор. Четвертым обитателем седьмой была африканка Жульена, студентка университета. Она неплохо говорила по-русски, интересовалась всем на свете, любила Москву, но тосковала по своей Африке и не могла без слез и взрыва ярости вспоминать об убийстве Патриса Лумумбы, речь которого она однажды слышала и знала, что не забудет никогда. Марфеньку сначала положили на койку возле двери, но добрая африканка уступила ей свое место возле окна. Лето было душное, знойное, окно и балкон, а дверь круглые сутки были открыты, и Марфенька смотрела на проплывающие в прямоугольнике рамы белоснежные кучевые облака. Где-то в этой стороне был аэродром, и в поле зрения часто мелькали самолеты. Все восхищались Марфенькиным мужеством, бодростью, стоицизмом.